Глава 14. Папа приезжал по выходным и тоже успевал отхлебнуть летних радостей. Они с мамой стали вести себя, как юные влюбленные, оставляли спящего Артемку в кроватке и шли гулять в луга. Возвращались помятые, пахнущие травами и туманами, с красными после поцелуев губами. Папа все время смеялся и говорил, что у мамы губы пахнут земляникой. А мама в ответ смущалась и что-то шептала ему на ушко, отчего краснел уже папа. К концу лета, когда Артемка начал потихоньку приподниматься, Тина заметила, что вокруг его загончика все время летают бабочки. Откуда они в конце лета? Девочка понаблюдала за ними и увидела, как тонкая зеленая гусеница молниеносно обернулась клейкой нитью, прилипла к листку, в считанные минуты кокон потемнел, налился янтарным цветом, потом треснул, и на листок выползла мокрая бабочка. Она посидела, расправляя и подсушивая крылья, потом расправила их и скользнула вниз, к манежу Артема, чтобы кружиться над ним, вызывая счастливое огуканье и смех. Оторопев, Тина побежала к бабушке. Зинаида Ивановна не сразу поняла, в чем дело, но когда внучка показала ей бабочку, кокон и сообщила, что 10 минут назад это была гусеница, бабуля подхватила внука на руки и погрозила пальцем. «Ай-ай, кто-то растет слишком быстро. Бабочек трогать нельзя. Они могут погибнуть до срока». Темка загулил, начал хватать бабулю за нос, за волосы, за кончики банданы. Но ба повторила свой наказ, а потом попросила деда и Тину сделать над манежем игрушку с летающими бабочками из бумаги. Тина 2 дня разрисовывала бабочек, чтобы выглядели как настоящие, а дед думал, как заставить их порхать, да еще надежно закрепить конструкцию над манежем. В итоге все получилось, и Темка любовался бумажными бабочками, не пытаясь приманить к себе живых. На этом заботы не кончились. К малышу липло все живое. Стоило выйти с ним погулять в деревню, как сбегались непривязанные собаки, кошки, гуси, куры и козы. И все они стремились не просто пробежаться рядом, пугая маму, а старались сунуть морду в коляску, а то и подарочек притащить. Ладно, лакомую кость, отлежавшую в земле пару недель, можно было выкинуть, как и мышь, и пучок травы, и пару сочных червяков. А что делать с котятами? Кошки тащили их из всех углов, складируя на тонкое шелковистое одеяльце. Мама не знала, что делать. Пришлось вмешаться бабуле. Со вздохом она объяснила, что парад котят и щенков прекратится, когда специально для Тёмы заведут его собственного питомца. Мама, конечно, схватилась за голову, но бабуля ей напомнила, что нечто похожее было с Тиной. Тогда всех выручил Серафим, потом появилась Марфа. Но кот уже стар, так что придется принимать решение. Мама с папой обсуждали это целый вечер. Кот или щенок? Какой породы? В каком питомнике лучше брать? Какой корм и какую подстилку купить? Пока шла дискуссия, Тёмка сладко спал в люльке, а когда его собрались занести в дом, выяснилось, что рядом с малышом уже спит очаровательный белый щенок, неизвестно как туда угодивший. Повздыхав, родители поняли, что выбор уже сделан. Ох, как не хотелось Тине возвращаться в конце августа в город. она успела на сборе ягод и трав загореть до черноты. Научилась завязывать бандану так же лихо, как бабуля. И вполне осознанно читала анатомический атлас и пособие по фармакологии. Однако настал день, когда они вчетвером сели на поезд. Дед и бабушка оставались в деревне еще на 2 дня. Закрывать дома, убирать огород и паковать все собранное в огромные баулы, которые планировалось довести до станции на грузовике. В поезде Тина с грустью смотрела на проплывающие мимо деревья, крыши домов, мелькающие озера, потом свернулась на полке калачиком и принялась наглаживать Марфу. Ее кошка за лето подросла, научилась охотиться на мышей, кротов и змей вместе с Серафимом, а еще стала помогать Тине с учебой. Каждый час прибегала и заставляла хозяйку вставать. То воду разольет, то в лотке начнет скрести, а то и мышь на учебник кинет. Девочка сперва не понимала, в чем дело, возмущалась и ругалась, пока бабушка ей не объяснила. Тогда Тина настроила в телефоне таймер и стала сама вставать каждый час, делать несколько простых упражнений, и кошка успокоилась. 10-й класс стал для юной ведьмы испытанием. Многие ребята из класса ушли в колледжи, кое-кто предпочел закончить учебу в профильной школе, как сама Тина. Так что из 4 классов сформировали 2, дополнив их новичками, желающими поступить в медакадемию или на химфак. На линейке все вели себя настороженно, переглядывались и от души радовались, заметив знакомое лицо. Тина нашла взглядом пару девчонок из своей школы и успокоилась. Будет с кем поболтать, а остальное не так и важно. Все равно у нее силы будут уходить на занятия и брата. Втянулась в учебный год она быстро. Сказывалась летняя привычка вставать рано и делать основную часть работы с утра. Приходя из школы, она обедала и ложилась спать рядом с Тёмкой. Он гулил, ползал, мазал ее фруктовыми пюрешками или кашей, но в конце концов засыпал. И мама получала пару часов на душ, сон или прогулку. Потом Тина включила в наушниках лекции по биологии и помогала маме по дому или шла гулять с братом и щенком. Они с мамой старались чередоваться и больше пользоваться техникой и услугой доставки продуктов. Но все равно ждали папу с работы с большим нетерпением, потому что Тёмка папу обожал и готов был висеть на нем круглосуточно. Поужинав, Андрей Сергеевич брал поводок и коляску и шел гулять с сыном и собакой. Женщины получали возможность посидеть часок в тишине и заняться своими делами. После прогулки Тёмку и его Марса купали и укладывали спать. Потом Тина успевала сделать часть домашнего задания и ложилась спать не позже 10 часов, потому что в 6 уже вставала, делала остатки задания и спешила в школу. Напряженный график разбавляла бабуля. Они с дедом забирали Тину к себе на выходные. Там можно было спать, есть и учиться, не отвлекаясь на мелкого братишку и шуструю собаку. На следующие выходные дед с бабушкой забирали Тёмку и Марса. Тогда счастливые родители спали до обеда, а потом шли куда-нибудь, в кино, в ресторан или просто на прогулку по магазинам. В общем, Тину все устраивало, кроме Алексея. Дедушкин сын считал, что стариков безбожно эксплуатируют, и появлялся в их квартире с недовольным лицом. Бабуля встречала его радостно, кормила, нагружала с собой пакеты пирожков, булочек и контейнеров с едой. Дед обсуждал учебу, работу, что-то советовал. В общем, Тина считала, что Алексея ничем не обделяют, и потому не понимала его недовольства. Однажды она в запале высказала ему это все прямо на кухне, и парень в гневе ушел раньше времени, не прихватив обычного пакета с едой. «Тина», — укоризненно сказала девочке бабушка, — «ты бы с ним помягче». «Ба, а чего он с кислой физиономией все время ходит? И на меня ворчит. Я ему что сделала?» — возмутилась Тина. Ее и правда достали подколки и мрачные шуточки дяди. «Он ревнует», — вздохнула бабуля. «Костя столько лет был только его, а теперь и Катя, и ты, и Тёмка. Да и я, получается, мешаю их суровой мужской дружбе». «Ида», — строго посмотрела на бабушку Тина, — «а не прифигел ли кто-то тут? Ты и дед и так все для Алексея делаете. Ну вот представь на минутку, что дед не решился приехать. Вы не встретились. Дед, может, и не решился бы никогда в город вернуться. Это же ты своими связями ему помогла и честное имя вернуть, и документы восстановить. Кормить бы этого аглоеда, как ты, тоже никто не стал бы. Видела я, как дед готовит. Да ты сама вспомни». Бабушка и внучка переглянулись и прыснули. Однажды в жаркий день, когда всем женщинам было очень неохота готовить, дед отправил их отдыхать, уверяя, что сам приготовит замечательный обед, как привык, по-мужицки. Обнадеженные дамы прилегли поспать, а когда проснулись, их ожидало то самое мужицкое блюдо. Ладно, тушенку вместо мяса деду простили, картошку, порубленную кусками толщиной в палец, тоже. Но бруски жареного сала, невероятное количество лука и перца. В общем, бабушка, мама и внучка в тот день обошлись с собственноручно нарубленным салатиком, а дед еще 3 дня доедал свою мужицкую еду, недоумевая, почему никто больше ее не ест. После этого разговора бабуля стала построже относиться к Алексею. Да и дед, видимо, что-то сыну сказал. И тот перестал цеплять Тину и с бабулей стал разговаривать уважительнее.